Затем мы подсчитали наши потери. Хуже всего было то, что мы лишились лошадей и волов. Их всех до единого угнали. И 7 человек лежали у костров, которые они едва успели разжечь. 4 были убиты, 3 смертельно ранены. Были и еще раненые, и женщины уже перевязывали их. Малышу Ришу Хардайкру пуля попала в руку около плеча. Бедняге не было еще и 6 лет. Я глядел, разинув от ужаса рот, как его отец перевязывал ему руку, в то время как мать держала его на коленях. Малыш перестал плакать, но слезы еще блестели у него на щеках, когда он, словно зачарованный, смотрел на серебристый край сломанной кости, торчавшей из раны. Бабку Уайт нашли мертвой в фургоне Фоксуэлов. Это была грузная, беспомощная старуха, которая никогда ничего не делала, сидела и курила трубку. Она была матерью Эбби Фоксуэлл. И миссис Грант тоже была убита. Ее муж сидел возле ее мертвого тела. Он сидел неподвижно и казался очень спокойным. Глаза его были сухи. Он просто сидел, положив ружье на колени, и никто не подходил к нему, не тревожил его. Под руководством моего отца все работали неутомимо, как бобры. Мужчины вырыли большую траншею в центре нашего лагеря и насыпали перед ней бруствер. В нее женщины перенесли из фургонов постели, провизию и все самое необходимое. Ребятишки все как один помогали женщинам. Никто не хныкал и почти никто не суетился зря. От нас требовалась работа, и мы все с пеленок были приучены к работе. Большая траншея предназначалась для женщин с детьми. Под фургонами по всему кольцу был вырыт неглубокий окоп с бруствером. Этот окоп предназначался для мужчин, оборонявших лагерь. Из разведки вернулся Лаван. Он сообщил, что индейцы отошли примерно на 30 миль и теперь совещаются. Он увидел, как они унесли с поля боя 6 своих, 3 из которых, по его мнению, были уже трупами. Все это утро, первого дня, мы время от времени видели, как вдали густым облаком встает пыль, и знали, что это передвигаются большие отряды всадников. Эти облака пыли все приближались к нам, окружая нас со всех сторон. Но разглядеть что-нибудь сквозь эту пелену пыли было невозможно. Только одно облако двигалось в обратном направлении и вскоре скрылось из глаз. Это было очень большое облако. И все сразу поняли, угоняют наших волов и лошадей. И вот наши 40 больших фургонов, перевалившие через скалистые горы, пересекшие половину континента, беспомощно стояли теперь сомкнутые в круг. В них некого было запрячь, и путь их обрывался тут. В полдень Лаван вернулся из второй разведки. «С юга прибывают еще индейцы», — сказал он. «Нас окружают». И тут мы вдруг увидели с 10 всадников, которые въехали на гребень невысокого холма слева от нас и смотрели в нашу сторону. Это были белые. «Вот оно в чем дело», — сказал Лаван отцу. «Видишь, индейцев на нас натравили. Ведь это же белые, как и мы». Услышал я жалобный возглас Эбби Фоксуэлл, обращенный к моей матери. «Почему же они не придут нам на помощь?» «Это не белые», — пискнул я, опасливо косясь в сторону матери, чтобы успеть вовремя ускользнуть из-под ее проворной руки. «Это мормоны!» Вечером едва стемнело, 3 наших молодых парней потихоньку выбрались из лагеря.